Часть пятая. Мордекай. Глава первая. 29 декабря Гранд-Карты приехали в аббатство, но де Ронда не видел их до обеда. Выпал чудесный снег, и дети получили редкую возможность поиграть в снежки и построить крепость. Во время рождественских каникул девочки Меллинджер решительно отказывались играть без кузена, как они неизменно называли де Ронду. Вернувшись из парка, он играл в бильярд, так что думать о встрече с Гвендолин за обеденным столом было некогда. И все-таки встреча эта представляла несомненный интерес. Слегка устав от развлечений и повинуясь гонгу, оповестившему обитателей дома, что до обеда остается полчаса, де Ронда поднялся к себе и первым делом задумался о том, как повлиял на нее брак с Гранд-Кортом и изменились ли ее манеры со времени их встречи в Диплоу. Полагаю, есть натуры, в которых можно замечать ежедневные колебания, если постоянно за ними наблюдать, — рассуждал он. Очевидно, некоторые из нас шагают быстрее остальных. Не сомневаюсь, что Гвендолин отличается особой впечатлительностью и хранит в душе все, что когда-либо произвело на нее заметное впечатление. История с ожерельем и мысль, что кто-то может осуждать ее за склонность к игре, очевидно, оставили глубокий след в ее сознании. Однако подобная впечатлительность действует двояко. Она способна как довести человека до отчаяния, так и вызвать приятные чувства. Как бы ни восхищал Гранд-Корт причудливым характером, Боже милостивый, кто поверит, что в повседневном общении ему удастся проявить нежную привязанность? Да его надо кнутом хлестать, чтобы добиться выражения страсти в лице и речи. Боюсь, она вышла за него замуж из честолюбия, чтобы избежать бедности. Но что же заставило ее поспешно сбежать в первый раз? Впрочем, бедность все равно догнала. Бедняжка. Должно быть, обстоятельства вынудили ее принять предложение. Разве возможно испытывать нечто иное, кроме жалости к юному созданию, полному жизни и сил, которая вынуждена доверить все свои слепые надежды такой развалине? Ясно, что для мысленного описания Гранд-Корта де Ронда выбирал нелестные фразы, чтобы оправдать жалость и сочувствие к его жене. Представление о Гранд-Корте как о развалине основывалось не на конкретных фактах, а на сложившемся из разговоров с ним впечатлении, что Гранд-Корт утратил всякий живой интерес к жизни. Впрочем, можно не сомневаться, что, рассуждая о любом браке, мужчины склонны сочувствовать жене, а женщины — мужу. Принято считать, что оба могли бы составить лучшую партию. А если невеста хороша собой, молодые джентльмены дружно заключают, что она не может испытывать глубоких чувств к такой неинтересной для них личности, как муж. Следовательно, она приняла предложение из каких-то других соображений. Кто же в такой ситуации жалеет супруга? Даже знакомые дамы находят его положение карающим, поскольку ему следовало выбрать другую спутницу жизни. Однако неприязнь де Ронды к Гранд-Корту все-таки можно оправдать, поскольку тот никогда не производил впечатления человека, страдающего больше, чем причиняющего страдания. В то же время для Гвендолин, молодой, стремительной, привыкший к лести, готовый поверить в божественное право властвовать миром, жизнь могла утратить прелесть надежды и обернуться горьким сознанием безнадежности. И все же, поскольку свадьба состоялась 3 недели назад, и Гвендолин успела взойти на престол не только в Райленсе, но и в Диплоу, следовало ожидать, что она уже до такой степени научилась владеть собой, что сможет изобразить удовлетворение и не доставить радости любопытным наблюдателям беспомощным проявлением истинных чувств. Для торжественной встречи супружеской пары было приглашено разнообразное общество. Старую аристократию представляли лорд и леди Пентрит. Поместное дворянство явилось в лице молодых мистера и миссис Фицдем из вустерширской ветви Фицдемов. От политиков присутствовал член общества западных садов мистер Фен в сопровождении 2 дочерей. Семейство леди Меллинджер представлял ее брат, мистер Реймонд с супругой. Необходимый в каждом обществе холостяцкий элемент внесли 2 джентльмена, известный юрист мистер Синкер и мистер Вандернот, знакомство с которым в Лемброне сэр Хьюго счел настолько приятным, что решил продолжить его в Англии. До появления молодых все собрались в гостиной. Дамы присматривали за детьми, в то время как джентльмены беседовали с тем умеренным оживлением, которое всегда присутствует в томительные минуты ожидания обеда. Картина действительно радовала душу. Очаровательные дети играли в окружении старинных портретов, изображавших достойных предков в полный рост на фоне великолепных пейзажей. Стены из кедровых панелей венчал потолок, украшенный гербами. Освещало комнату как яркое пламя дубовых поленьев в камине, так и бледное мерцание восковых свечей. Звуки скрадывались не только мягким ковром, но и не позволявшим повысить голос английским воспитанием. Разнообразие возрастов от седовласых лорда и леди Пентрит до 4-летнего Эдгара Реймонда придавало обществу особенное очарование. Наделенные пышной красотой матроны, леди Меллинджер расхаживала среди гостей в черном бархатном платье с крохотной белой собачкой в руках, призванной, очевидно, служить завершением наряда. Деронда вел беседу с мистером Вандерноттом, джентльменом безупречного голландского происхождения, вынужденным покинуть родину во время революции, а в остальном одним из тех удобных светских персонажей, которые не представляют собой ничего особенного, однако считаются знатоками всего на свете, о чем бы ни зашла речь. Коротко стриженный, с бледными глазами и беспечными манерами, он словно намеренно подчеркивал яркую внешность и тяжеловесную серьезность Деронды. Мистер Вандернот рассуждал о молодоженах, чье появление ожидалось с минуты на минуту. Отличаясь неустанным интересом к подробностям личного свойства, он мог бы рассказать о великом философе или физике все, кроме его теорий или открытий, а сейчас сообщал те факты из жизни Гранд-Корта, который успел выяснить после знакомства с ним в Лемброне. Глубоко познавшие жизнь мужчины не всегда заканчивают похождение столь удачным выбором жены. История джентльмена анекдотична. Несмотря на лень, он вовсе не отказывал себе в удовольствиях. Но, разумеется, вы все о нем знаете». «Ничего подобного», — возразил Деронда безразличным тоном. «Я знаю лишь то, что он племянник сэра Хьюго». В этот момент дверь распахнулась, что помешало мистеру Вандернотту удовлетворить природную разговорчивость. Элегантная обстановка гостиной стала бы достойным обрамлением для любой исключительной фигуры. А когда вошли мистер и миссис Грандкорт, никто из наблюдателей не смог бы отрицать, что их фигуры обладают исключительностью. Супруг выделялся безупречностью костюма и непроницаемостью лица, как и до свадьбы. Всем своим видом он словно подчеркивал, что согласен только на лучшие из всех возможных атрибутов, включая жену, а она, в свою очередь, полностью оправдывала его выбор. «Бог мой, она стала еще красивее», — заметил мистер Вандернот. Деронда подумал о том же, но промолчал. Платье из белого шелка и бриллианты. Миссис Грандкорт украсила бриллиантами не только шею, но и волосы, и уши, придавали ее красоте более совершенный вид, чем во время их первой встречи за игорным столом. Однако в Дипло Деронда заметил в Гвендолин больше женственной притягательной очаровательности, какой не ожидал в ней встретить. Изменилась ли она с тех пор? Деронда не доверял первому впечатлению. Однако, наблюдая, как она с холодным, гордым спокойствием и неискренней улыбкой принимает поздравления, почувствовал ту же демоническую силу и решимость, с которой она встретила его взгляд в Лемброне во время игры в рулетку. Более глубоких выводов он сделать не успел. Прозвучало приглашение к столу. Деронда сидел почти напротив миссис Грандкорт и иногда слышал ее ответы на реплики сэра Хьюга, который вел оживленную беседу. Он упорно искал случай заговорить с Гвендолин, однако она ни разу не посмотрела в его сторону. Наконец, сэр Хьюго, должно быть, вообразив, что они уже успели побеседовать, вовлек племянника в беседу. «Деронда, тебе будет интересно услышать, что миссис Грандкорт говорит о твоем любимом клежмере». Гвендолин неохотно подняла глаза и улыбнулась одними губами. «Эраупойнты все-таки смирились с браком», — продолжал сэр Хьюго. «И Рождество он проводит вместе с женой, не где-нибудь, а в Кветчем-холле. Полагаю, клезмер рад примирению жены с родителями. В ином случае он предпочел бы остаться в стороне», — заметил Деронда. «Похоже на историю о трубадуре», — вступила в беседу леди Пентрит, общительная пожилая дама с низким голосом. «Как хорошо, что порой еще можно встретить романтические чувства. Боюсь, что молодежь в последнее время стала слишком расчетливой». Признав брак после шума, поднятого в газетах, эроупойнты проявили здравый смысл, продолжил сэр Хьюго. «Отречься от собственного ребенка из-за мезальянса — то же самое, что отречься от собственного глаза. Все вокруг знают, что он твой, и заменить его тебе нечем. Что касается мезальянса, то благородной кровью не может похвастаться ни одна из сторон», — подчеркнула леди Пентрит. «Старый адмирал Эроупойнт, сын врача, был одним из людей Нельсона. А откуда явились деньги матери, нам известно. Если и допустимо говорить о мезальянсе, то, на мой взгляд, со стороны клежмера», — парировал Деронда. «Ах, так ты считаешь, что бессмертный женился на смертной? — воскликнул сэр Хьюго и обратился к миссис Гранд-Корт. — А каково ваше мнение? — Не сомневаюсь, что герр Клесмер считает себя бессмертным, и жена будет воскуривать ему фимиам столько, сколько он пожелает, — ответила Гвендолин, уже восстановив самообладание. «Разве вы не одобряете готовность жены воскурить фимиам супругу?» — игриво осведомился сэр Хьюго. «Одобряю», — ответила Гвендолин, — «но только если это делается для того, чтобы другие в него поверили». Она на миг умолкла и добавила уже веселее. «Когда герр Клесмер особенно увлечется, восхищаясь собственным гением, жена немного скрасит абсурдность ситуации, если произнесет «Аминь». «Вижу, что Клесмер не входит в число ваших любимцев», — покачал головой сэр Хьюго. «Уверяю вас, что очень высоко его ценю», — возразила Гвендолин. «Его гений выше моего понимания, но он необыкновенно щедрый человек». Она заговорила с неожиданной серьезностью, пытаясь загладить свою недобрую реплику в адрес Клесмера, хотя в глубине души таила на него обиду. Деронда спросил себя, какое мнение он составил бы о миссис Гранд-Корт, если бы увидел ее впервые. Наверное, подумал бы, что за маской жесткости и холодности она пытается спрятать боль. Но почему же она не встретила его более приветливо? Решив сменить тему, сэр Хьюго снова обратился к гости. «Не правда ли, эта комната великолепна? Она представляла собой часть трапезной аббатства. Те колонны, которые вы видите, делили помещение пополам. Было еще три арки, но я велел их заложить, иначе столовая оказалась бы вдвое больше. До нас здесь рядами сидели монахи-бенедиктинцы. Представьте, что люстры внезапно гаснут, и при свете свечей из-за наших стульев появляются призраки в рясах. «Пожалуйста, прекратите!» — воскликнула Гвендолин, шутливо вздрогнув. «Хорошо иметь набожных предшественников, но они должны знать свое место и оставаться в земле. Я побоялась бы ходить по этому дому одна. Наверное, прежние поколения имеют право сердиться на нас за то, что мы так безжалостно переделали их обитель. О, призраки должны принадлежать всем политическим партиям», — с улыбкой возразил сэр Хьюго. «Те парни, которые хотели что-то изменить при жизни, но так и не сумели добиться своего, вполне могут оказаться на нашей стороне. Но если вы не желаете ходить по дому в одиночестве, надеюсь, согласитесь пройтись в компании. Вам с Гранкартом непременно следует осмотреть все. А Деронду попросим отправиться вместе с нами. Историю дома он знает намного лучше меня». Баронет пребывал в самом благодушном настроении. Гвендолин украдкой взглянула на Деронду, который мог слышать разговор, поскольку в этот момент повернулся в их сторону, однако он выглядел невозмутимым. При мысли, что Деронда будет показывать им с Гранкартом дом, который со временем перейдет к ним, а мог бы перейти к нему, Гвендолин не смогла скрыть своего смущения, но с обычной находчивостью оправдалась. «Вы не представляете, до чего я боюсь мистера Деронду». «Почему же?» «Потому что считаете его слишком образованным. — уточнил сэр Хьюго, действительно заметив ее странный взгляд. «Нет, я боюсь его с первой встречи в Леброне, когда он подошел к рулетке и начал смотреть на мою игру. Меня тут же постигла неудача. Он осудил меня, о чем потом сам сказал. Так что теперь, что бы ни делало в его присутствии, я всегда боюсь, что он меня сглазит». «Надо же! Честно говоря, я и сам боюсь его осуждения», — признался сэр Хьюго, взглянув на Деронду и добавил в полголоса: «Впрочем, я не думаю, что дамам не нравится, когда он на них смотрит». Любимая шутка баронетта в этот момент показалась Гвендолин такой же неуместной, какой часто казалась Деронде. «Мне вообще не нравятся критические взгляды», — ответила она холодно. «А много ли старинных комнат сохранилось в аббатстве?» «Немного. Остался только чудесный внутренний двор с длинной галереей и часть церкви, превращенной в конюшню. Перестраивая монастырь, я старался довести до совершенства каждый уголок. Однако переделать конюшню не удалось, так что наши лошади получили в свое распоряжение прекрасные древние хоры. Вам обязательно надо их увидеть. С удовольствием посмотрю и на лошадей, и на само здание», — согласилась Гвендолин. «О моих лошадях не стоит даже упоминать. Увидев их, Гранд-Корт с презрением отвернется», — вздохнул сэр Хьюго. «Я оставил охоту и теперь держу только кляч, как и подобает пожилому отцу нескольких дочерей. Но, говоря по правде, здешние переделки мне стоили немало. Пока здесь шел ремонт, мы 2 года жили в Диплоу». «Вам нравится Диплоу?» «Не особенно», — ответила Гвендолин так равнодушно, словно имела больше фамильных поместий, чем желала. «Действительно, по сравнению с Райлендсом, он выглядит бедной хижиной», — поддержал довольный сэр Хьюго и добавил, понизив голос: «Насколько мне известно, Гранд-Корт отправился туда ради охоты, но нашел такое сокровище, что теперь вполне может предпочесть Диплоу любому другому месту в мире. Для меня Диплоу обладает лишь одним достоинством», — возразила Гвендолин, встретив комплимент ледяной улыбкой: «близостью к Оффендину». «Прекрасно вас понимаю», — кивнул сэр Хьюго и оставил тему. Деронда почти не слышал этого разговора, отвлеченный чем-то другим. Однако редкие взгляды на Гвендолин убедили его в искусственности ее манер. После обеда в гостиной Деронда, исполняя чью-то просьбу, сел за рояль и спел несколько романсов. Уступая место миссис Реймонд, он заметил, что Гвендолин перешла в другой конец комнаты, очевидно, чтобы лучше слышать музыку. Однако повернулась ко всем спиной, рассматривая стоявшую на столе монашескую голову, вырезанную из слоновой кости. Ему вдруг захотелось подойти к ней и начать разговор. И все же Даниэль медлил, восхищаясь изящной линией ее спины. «Если вы по какой-либо причине не решаетесь побеседовать с красивой женщиной, то долго смотреть на ее спину — плохой выход из положения. С каждой минуты будет все больше хотеться увидеть то, что она скрывает. Так случилось и с Дерондой. Он обошел маленький столик и встал напротив Гвендолин. Однако, прежде чем успел заговорить, она бросила на него такой откровенно печальный взгляд, что слова застряли в горле. В течение нескольких мгновений они смотрели друг на друга. Она с безмолвной исповедью, а он с глубоким состраданием. «Не хотите присоединиться к музицированию?» — спросил де Ронда, чувствуя необходимость что-нибудь сказать. То, что исполненный печали взгляд был неосознанным, стало ясно, когда Гвендолин уже спокойно ответила. «Я участвую, внимательно слушая. Я обожаю музыку. А сами не исполняете?» «Я посвятила занятия много времени, но оказалось, что таланта у меня нет. Я больше никогда не буду петь». «Но если вы любите музыку, можно играть и петь просто ради удовольствия. Я, например, довольствуюсь своим посредственным пением», — с улыбкой заметил де Ронде. «Посредственность простительна до тех пор, пока не начнет выдавать себя за совершенство. Я не могу следовать вашему примеру», — ответила Гвендолин прежним, неестественно веселым тоном. «Для меня посредственность означает скуку, а ничего страшнее скуки на свете не существует. Несмотря на ваше осуждение, я готова оправдать рулетку хотя бы за то, что она спасает от скуки». «Не принимаю такого оправдания», — возразил де Ронда. «Уверен, то, что мы считаем скукой внешних обстоятельств, на самом деле наша собственная болезнь. Иначе никто бы не смог найти интерес в жизни. А ведь многие находят». «О, понимаю. По-вашему, вместо того, чтобы винить мир, я должна винить себя», — с улыбкой заявила Гвендолин и, немного помолчав, спросила. «А вы никогда не вините мир или других людей?» «Случается, когда бываю не в духе». «И ненавидите всех вокруг?» «Признайте, что ненавидите, когда люди стоят у вас на пути, когда их победа означает ваше поражение. Ведь это ваши слова». «Нам часто приходится стоять друг у друга на пути. Полагаю, глупо ненавидеть людей на этом основании». «Но если они обижают вас, когда могли бы этого не делать?» — спросила Гвендолин с жаром. Выбор темы удивил де Ронду, и после минутного размышления он ответил серьезным тоном. «Что ж, в данном случае я предпочел бы оказаться на своем, а не на их месте». «В этом, полагаю, вы правы», — заключила Гвендолин, неожиданно рассмеявшись, и присоединилась к группе гостей у рояля. Де Ронда огляделся в поисках Гранд-Корта, желая убедиться, насколько внимательно тот следит за женой. Однако убедиться в этом было очень трудно.